Глава 26. Закрыв за собой дверь, Матвей прислонился к ней и скрестил руки на груди, наблюдая, как отец усаживается в свое просторное ректорское кресло. Он не знал, о чем пойдет речь, но внутренне собрался, чтобы быть готовым обороняться от любых нападок, включающих произошедшее в библиотеке безумство. Именно безумство, иначе это было не назвать. Красная пелена застила глаза, лютая ненависть смертоносным ядом отравила душу, вызывая единственное желание убить жалкого кровососа. Не оттащи его, Пашка, долгов бы не выжил. Но друг прав, не стоит эта жалкая тварь свободы. Пусть радуется, что все еще может дышать. И больше не смеет даже смотреть в сторону Василисы. Неважно, что было у них с девчонкой. Матвей и сам не святой, чтобы предъявлять ей за прошлое. И сколько парней побывало в ее постели, считать не собирается. Важно, что теперь, кроме него, никого и никогда не будет. Это Белорадов про себя решил твердо. Мужчины около минуты не сводили друг с друга испытующих взглядов, словно два осторожных хищника, ожидающих, кто первым ринется в бой. И этим первым стал Миронов. «Вампиреныш, конечно, сам нарвался на трепку, но тебе не кажется, что твоя реакция была чересчур бурной?» «Не кажется», — грубо отрезал парень. Дмитрий ждал, что сын продолжит свою речь, но тот посчитал ответ исчерпывающим и со скучающим видом готовился к новому вопросу. «Хорошо. Может, тогда расскажешь, что у тебя с этой девчонкой, Фроловой? Это же из-за нее весь сыр-бор?» «У меня с ней общие родственники. Ты вроде бы в курсе, что мать вышла замуж?» «Так вот, фамилия ее нового мужа – Фролов». Усмехнулся Матвей и уставился на Дмитрия, чтобы не пропустить реакцию на свои слова. «В курсе, конечно. Ты этого, может, не знаешь, но она и меня приглашала на это торжество. Правда, приехать не получилось, задержался в командировке. Но вот кажется мне, что дело тут вовсе не в родственных чувствах, Матвей». «Даже если и так, тебя это не касается. Ты не имеешь права вмешиваться в мою личную жизнь. Даже отцом тебя называть не могу. Это оскорбление для настоящих отцов, которые не бросали своих детей, стоило тем появиться на свет, которые заботились о них, учили, интересовались их жизнями. Тебя в этом никак не обвинишь». Каждое слово Матвея, словно хлыст, било Дмитрия по лицу. Мужчина сцепил посильнее зубы, но терпел и не прерывал сына, чья боль, упорно сдерживаемая все эти годы, сейчас выплескивалась наружу. Впервые за все время, что они оставались наедине. «Ты прав», — кивнул Миронов и опустил голову. «Все именно так. Я не заслуживаю такого сына, как ты. Не могу зваться твоим отцом, учить тебя уму-разуму. Права не имею». «Только не нужно сейчас строить из себя святого мученика. Актер из тебя паршивый». «Я и не строю. Я просто хочу, чтобы ты дал мне второй шанс. Попытался, если не понять, то хотя бы простить. Хочу впервые поговорить с тобой по-мужски и рассказать немного о себе, о тех ошибках, что я сделал в жизни». «Мне это не нужно. Лет 10 назад. Может быть. Сейчас? Нет». «И все же, попытайся меня хотя бы выслушать», — попросил парня Дмитрий. Тот сжал губы, но промолчал. «Я был молодым и безбашенным парнем, когда встретил твою мать. Страсти кипели такие, что мы тонули в них с головой. Считали это любовью и думали, она будет длиться вечно. У ведьм не бывает истинных спутников, если их богиня их не благословит. А демонам-полукровкам ни за что своих не признать, так как рождаются они без печати. Вот мы и придумали для себя сказку, в которой мы – две истинные души, обретшие друг друга. И жили в ней вплоть до того самого момента, как твоя мать объявила о своей беременности. Тогда мы впервые крупно поссорились. Я считал, что детей нам заводить слишком рано. Сами еще дети были, а она заверяла меня, что пьет какие-то свои ведьмовские травки. Врала, как оказалось. Мы наговорили друг другу гадостей, и я ушел. Но уже на следующий день одумался и вернулся. А дома... Как в том бородатом анекдоте, когда муж вернулся из командировки, а жена в постели с соседом. Только в нашем случае это был один из моих друзей, который давно на нее засматривался. Ни разу не слышавший эту историю Матвей был уже не таким расслабленным, как прежде. Он подался вперед и внимал каждому отцовскому слову. Вот тогда я и понял, что никакая это не истинная любовь. Так, короткое приключение, обоюдно приятное. И только. Но боль от предательства была не менее сильной. И я даже рожу Степке расквасил и чуть работы из-за этого не лишился. Меня тогда только взяли в трибунал агентом-стажером, а Вика, сильная ведьма, на тот момент уже возглавляла триаду судей. Следующий шаг только в Верховные, который она впоследствии и сделала. Я вычеркнул ее из своей жизни, окунулся с головой в работу, лелеял обиду и не желал встречаться с расчетливой стервой, как я ее тогда называл. Опомнился, когда тебе было 5. Даже с Викой поговорил и помирился. Но этот Ковен, будь он проклят, и работа не позволяли уделять тебе должное внимание. Вот и превратился в папочку, наезжающего в гости раз в месяц. Если бы раз в месяц, и по 3-4 мог отсутствовать. И дни рождения пропускал, даже не звонил. На выпускной мой в школе не явился. Что был ты, что не было тебя, разницы никакой. И не надо рассказывать мне про свою тяжелую работу. Я уже наслушался. Дмитрий резко поднялся и уперся кулаками в столешницу, пытаясь выровнять дыхание. Она отдала тебя на воспитание своему Ковину, а это закрытая территория, сын. Несколько лет я видел тебя урывками. Мне порой даже дозвониться до тебя нереально было. Они либо трубку не брали, либо отвечали, что ты спишь. И да, работу никто не отменял. Она единственная, что у меня было. Моя работа и ты. Но она главнее, как злобная мачеха. Хмыкнул парень. Я оставил ее и перевелся сюда только ради тебя. Вот только слишком поздно. Ладно, хорош сопли разводить. Я не в настроении это выслушивать. Мне уже не 5 и даже не 15. То, что между мной и Василисой, это личное. И изливать тебе душу я не собираюсь. Со всеми своими проблемами разберусь сам. Матвей схватился за ручку двери, но открыть не успел. Внутрь, словно ураган, влетела запыхавшаяся Изольда. «Дмитрий Александрович, мне нужно с вами поговорить!» Прямо с порога заявила она и только потом заметила Белорадова. «Матвей!» «Я уже ухожу, Изольда Вячеславовна!» Кивнул ей парень и закрыл за собой дверь. Дмитрий, проводив его взглядом, тяжело выдохнул и сел обратно в кресло. «Я внимательно вас слушаю, Изольда!» «Дмитрий Александрович!» Женщина подошла вплотную к его столу и воинственно склонилась над ним, даже не замечая, как разошелся вырез на блузке, демонстрируя 2 нежных полушария. Захватывающее зрелище заставило ректора приоткрыть рот. «Я только что говорила с четверокурсницами. Это правда, что вы разрешили им провести бал посвящения и не собираетесь отменять занятия?» «Ну, допустим, да», медленно произнес своим бархатистым голосом Миронов и почувствовал, как внутри все напряглось от ожидания предстоящей словесной битвы с этой маленькой фурией.